Глава пятая. До нас, разумеется, не дошли Дантовы черновики. Мы не имеем возможности работать над историей его текста, но отсюда, конечно, еще не следует, что не было перемаранных рукописей, и что текст вылупился готовым, как Леда из яйца или Афина Паллада из главы Зевса. Но злополучное шестивековое расстояние, а также весьма простительный факт недошедших черновиков сыграли с нами злую шутку. Уже который век о Данте пишут и говорят так, как будто он изъяснялся непосредственно на гербовой бумаге. Лаборатория Данте нас не касается. Какое до нее дело невежественному пиетету? Рассуждая так, как если бы Данте имел перед глазами еще до начала работы совершенно готовое целое и занимался техникой муляжа, сначала из гипса, потом в бронзу. В лучшем случае ему дают в руки резец и позволяют скульптурничать, или, как любят выражаться, ваять. При этом забывают одну маленькую подробность: резец только снимает лишнее, и черновик скульптора не оставляет материальных следов, что очень нравится публике. Сама стадиальность работы скульптора соответствует серии черновиков. Черновики никогда не уничтожаются. В поэзии, в пластике и вообще в искусстве нет готовых вещей. Здесь нам мешает привычка к грамматическому мышлению ставить понятие искусства в именительном падеже. Самый процесс творчества мы подчиняем целевому предложенному падежу и мыслим так, как если бы болванчик со свинцовым сердечком, покачавшись как следует в разные стороны, претерпев различные колебания по опросному листику, о чем, о ком, кем и чем, под конец утверждался в буддийском гимназическом покое именительного падежа. Между тем готовая вещь в такой же мере подчиняется косвенным, как и прямым падежам. К тому же все наше учение о синтаксисе является мощнейшим пережитком схоластики, и, будучи в философии, в теории познания поставлено на должное служебное место, будучи совершенно преодолено математикой, которая имеет свой самостоятельный, самобытный синтаксис в искусствоведении, эта схоластика синтаксиса не преодолевается и наносит ежечасно колоссальный вред. В европейской поэзии дальше всего ушли от дантовского метода и, прямо скажу, ему полярны, противоположны именно те, кого называют парнассами, Эредия, Лекон де Лиль, гораздо ближе Бодлер, еще ближе Верлен и наиболее близок во всей французской поэзии Артур Рембо. Дант по природе своей колебатель смысла и нарушитель целостности образа. Композиция его песни напоминает расписание сети воздушных сообщений или неустанное обращение глубинных почт. Итак, сохранность черновика — закон сохранения энергетики произведения. Для того, чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в несколько иную сторону. Именно таков и закон парусного лавирования. Давайте вспомним, что Данте Алигьери жил во времена расцвета парусного мореплавания и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавирования и маневрирования. Дант глубоко чтил искусство современного ему мореплавания. Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человечеству с древнейших времен. Мне хочется указать здесь на одну из замечательных особенностей дантовской психики, на его страх перед прямыми ответами, быть может, обусловленной политической ситуацией опаснейшего, запутаннейшего и разбойнейшего века. В то время как вся Дивина Комедия, как было уже сказано, является вопросником и ответником, каждое прямое высказывание у Данте буквально вымучивается, то при помощи повивальной бабки Вергилия, то при участии няньки Беатриче и так далее. «Инферно», песня 16. Разговор ведется с чисто тюремной страстностью, во что бы то ни стало использовать крошечные свидания, вопрошают трое именитых флорентийцев. О чем? Конечно, о Флоренции. У них колени трясутся от нетерпения, они боятся услышать правду. Ответ получается лапидарный и жестокий, в форме выкрика. При этом у самого Данте после отчаянного усилия дергается подбородок и запрокидывается голова. И это дано не более не менее, как в авторской ремарке. «Così gridai con la faccia levata». Так я вскричал, запрокинув голову. Иногда Дант умеет так описывать явление, что от него ровным счетом ничего не остается. Для этого он пользуется приемом, который мне хотелось бы назвать гераклитовой метафорой, с такой силой подчеркивающей текучесть явления и такими росчерками, перечеркивающей его, что прямому созерцанию, после того, как дело метафоры сделано, в сущности уже нечем поживиться. Мне уже не раз приходилось говорить, что метафорические приемы Данте превосходят наше понятие композиции, поскольку наше искусствоведение, рабствующее перед синтаксическим мышлением, бессильно перед ним. Когда мужичонка, взбирающийся на холм в ту пору года, когда существо, освещающее мир, менее скрытно являет нам свой лик, и водяная мошкара уступает место комарикам, видит пляшущих светляков в котловине, в той самой, может быть, где он трудился как жнец и как пахарь, так язычками пламени осверкивал пояс восьмой, весь обозримый с высоты, на которую я взошел. И подобно тому, как тот, кто отомстил при помощи медведей, видя удаляющуюся повозку Ильи, когда упряжка лошадей рванулась в небо, смотрел во все глаза и ничего разглядеть не мог, кроме одного единственного пламени, тающего, как поднимающееся облачко, так языкастое пламя наполняло щели гробниц, утаивая добро гробов, их поживу, и в оболочке каждого огня притаился грешник. Если у вас не закружилась голова от этого чудесного подъема, достойного органных средств Себастьяна Баха, то попробуйте указать, где здесь второй, где здесь первый член сравнения, что с чем сравнивается, где здесь главное, где второстепенное его поясняющее. Импрессионистская подготовка встречается в целом ряде дантовских песней. Цель ее — дать в виде разбросанной азбуки, в виде прыгающего, светящегося, разбрызганного алфавита те самые элементы, которым по закону обратимости поэтической материи надлежит соединиться смысловые формулы. Так вот, в этой интродукции мы видим легчайший светящийся Гераклитов танец летней мошкары, подготовляющий нас к восприятию важной трагической речи Одиссея. 26-я песня «Инферно» — наиболее парусная из всех композиций Данте, наиболее лавирующая, наилучше маневрирующая. По изворотливости, уклончивости, флорентийской дипломатичности, какой-то греческой хитрости она не имеет себе равных. В песне ясно различимы две основных части — световая импрессионистская подготовка и стройный драматический рассказ Одиссея о последнем плавании, о выходе в атлантическую пучину и страшной гибели под звездами чужого полушария. По вольному течению мысли разбираемая песня очень близка к импровизации. Но если вслушаться внимательнее, то окажется, что певец внутренне импровизирует на любимом заветном греческом языке, пользуясь для этого лишь как фонетикой и тканью, родным итальянским наречием. Если ребенку дать 1000 рублей, а потом предложить на выбор оставить себе или сдачу, или деньги, то, конечно, он выберет сдачу, и таким способом вы сможете у него отобрать всю сумму, подарив ему гривенник. Совершенно то же самое произошло с европейской художественной критикой, которая пригвоздила Данте к гравюрным ландшафтам ада. К Данте еще никто не подходил с геологическим молотком, чтобы дознаться до кристаллического строения его породы, чтобы изучить ее вкрапленность, ее дымчатость, ее глазастость, чтобы оценить ее как подверженный самым пестрым случайностям горный хрусталь. Наша наука говорит: отодвинь явление, и я с ним справлюсь и освою его. Далековатость, выражение Ломоносова, и познаваемость для нее почти однозначны. У Данте расстающиеся и прощающиеся образы. Трудно спускаться по излогам его многоразлучного стиха. Еще не успели мы оторваться от тосканского мужичонки, любующегося фосфорной пляской светлячков, еще в глазах импрессионистская рябь от растекающейся в облачко колесницы Ильи, как уже процитирован костер Этеокла, уже названа Пенелопа, уже проморгали троянского коня, уже Демосфен одолжил Одиссею свое республиканское красноречие и снаряжается корабль старости. Старость, в понимании Данте, прежде всего кругозорность, высшая объемность, кругосветность. В Одиссеевой песне земля уже кругла. Это песня о составе человеческой крови, содержащей в себе океанскую соль. Начало путешествия заложено в системе кровеносных сосудов. Кровь планетарна, солярна, солона. Всеми извилинами своего мозга дантовский Одиссей презирает склероз, подобно тому, как Фарината презирает ад. Неужели мы рождены для скотского благополучия и остающуюся нам горсточку вечерних чувств не посвятим дерзанию выйти на запад, за геркулесовые вехи, туда, где мир продолжается без людей? Обмен веществ самой планеты осуществляется в крови, и Атлантика всасывает Одиссея, проглатывает его деревянный корабль. И мыслимо читать песни Данте, не оборачивая их к современности. Они для этого созданы. Они снаряды для уловления будущего. Они требуют комментария в футурум. Время для Данте есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт. И обратно. Содержание есть совместное держание времени с сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его. Дант — антимодернист. Его современность неистощима, неисчислима и неиссякаема. Вот почему Одиссеева речь, выпуклая, как чечевица зажигательного стекла, обратима и к войне греков с персами, и к открытию Америки Колумбом, и к дерзким опытам Парацельса, и к Всемирной империи Карла V. Песнь 26-я, посвященная Одиссею и Диомиду, прекрасно вводит нас в анатомию дантовского глаза, столь естественно приспособленного лишь для вскрытия самой структуры будущего времени. У Данта была зрительная аккомодация хищных птиц, не приспособленная к ориентации на малом радиусе, слишком большой охотничий участок. К самому Данту применимы слова гордеца Фаринаты. «Noi vegium come quel chiamala luce». То есть мы, грешные души, способны видеть и различать только отдаленное будущее, имея на это особый дар. Мы видим, как подслеповатые. Мы становимся абсолютно слепы, как только перед нами захлопываются двери в будущее. И в этом своем качестве мы уподобляемся тому, кто борется с сумерками и различает дальние предметы, не разбирает того, что вблизи. Плясовое начало сильно выражено в ритмике терцин 26-й песни. Здесь поражает высшая беззаботность ритма, стопы укладываются в движение вальса. «Esse già fosse non sare per tempo, così fosse de che pure se de, che più gravera con più ma tempo». И если бы уже пришло, то было б впору. Раз должно прийти, пусть бы уже пришло, поскольку чем я старше становлюсь, тем тяжелее мне будет. О наказании, которое должно постичь Флоренцию. Нам, иностранцам, трудно проникнуть в последнюю тайну чужеродного стиха. Не нам судить, не за нами последнее слово. Но мне представляется, что здесь именно та пленительная уступчивость итальянской речи, которую может до конца понять только слух прирожденного итальянца. Здесь я цитирую Марину Цветаеву, которая обмолвилась уступчивостью речи русской. Если следить внимательно за движением рта у толкового чтеца, то покажется, будто он дает уроки глухонемым, то есть работает с таким расчетом, чтобы быть понятым и без звука, артикулируя каждую гласную с педагогической наглядностью. И вот достаточно посмотреть, как звучит 26-я песня, чтобы ее услышать. Я бы сказал, что в этой песне беспокойные, дергающиеся гласные. Вальс, по преимуществу, волновой танец. Даже отдаленное его подобие было бы невозможно в культуре эллинской, египетской, но мыслимо в китайской, вполне законно в новой европейской. Этим сопоставлением я обязан Шпенглеру. В основе вальса чисто европейское пристрастие к повторяющимся колебательным движениям, то самое прислушивание к волне, которое пронизывает всю нашу теорию звука и света, все наше учение материи, всю нашу поэзию и всю нашу музыку.